Глава 18. Довод в пользу внедрения безопасных технологий терраформирования. После бурь на жемчужной земле в реке Оксия остается много ила, и ее мутная вода просачивается сквозь отмели в устье реки и окрашивает залив Хриса в красный цвет, который тянется еще на 3-4 километра к архипелагу на горизонте. Когда поток отступает и ил оседает на дно, канал реки почти всегда оказывается не таким, как прежде. Устье может сместиться хоть на другой конец пляжа. Тогда старый канал заносит илом, а его затопленные берега продолжают служить волнорезами, пока волны совсем их не выровняют. И все идет заново. Неделя за неделей, буря за бурей. Остаются только участвующие элементы — солнце, море, небо, торчащие из воды скалы, каньон между ними, лагуна на пляже, дюны и речная вода, вытекающая в море, минуя любые препятствия. Все это есть всегда. Всегда в относительном смысле, разумеется. Я имею в виду, что все это существует уже несколько лет. Ну а вообще, ландшафт на Марсе меняется непрерывно. Прерывистое равновесие, как сказал однажды Сакс, только без равновесия. И охлаждение 2210-х. Годы без лета складывались так, что если ничего не предпринять, всего этого пейзажа в устье реки не существовало бы еще много лет. Но методы, которые, казалось, не давали никакой надежды остановить тенденцию, выглядели поистине радикальными. Тем, кто любит эту природу, мысль о миллионе термоядерных взрывов в глубоких слоях реголита казалась чем-то шокирующим, чем-то отвратительным. Можно привести все доводы о сдерживании излучения, о значимости тепла на глубине, даже об избавлении от старого земного оружия. Но все равно этого будет мало, чтобы получить одобрение защитника окружающей среды. Усугубляло обрисованную ситуацию следующее. Некоторые адвокаты, защищавшие предлагаемые методы тяжелой промышленности, делали это, используя самый идиотский из языков. Они словно не понимали силы своих слов. Они бросались понятиями вроде предопределения судьбы Марса, будто упомянутое понятие не происходило из определяющего момента в американской истории, момента, неразрывно связанного с империалистическими захватническими войнами, с безмозглым патриотизмом невежд и геноцидом, который большинство американцев до сих пор не желают признавать. Поэтому использовать эту ужасную старую фразу в контексте спасения марсианской биосферы было безумством. Но некоторые все равно это делали. А других, вроде Иришки, это резко отталкивало. Именно из-за слов. Я высидел всю сессию Мирового природоохранного суда, слушая доводы за и против. И хотя моя работа касалась непосредственно слов, я думал, какой абсурд, какой ужас. Язык — это ничто, кроме огромного напора ложных аналогий. Должен быть лучший способ выразить свою точку зрения. Поэтому, когда сессия закончилась, ко мне подошли Иришка и ее коллега Фрея, и мы сели в поезд, увезший нас по экваториальной железной дороге во фьорд Ареса, а оттуда поднялись на северо-запад вдоль залива Хриса гравийной дорожки, что выводило на Суджоу-Пойнт, над широким пляжем в устье реки Оксии. А одним ранним летним утром мы проехали за поворот дороги вдоль утеса, и все прояснилось. Горизонт являл собой чистую линию между морем и небом. И то, и другое было синим. Небо темно-синим, сиреневатым оттенком, словно синий слой сливался в нем с красным. Море вовсе почти черным и просматривалось до большой глубины. Суша же представляла собой обычную красную породу, пусть и слегка черноватую, как во всем этом регионе, где она темнела по мере приближения к черному сирту. Ветра не было, а вода казалась такой спокойной, что волны разбивались, как в волновом лотке на уроке физики, с шумом оставляя за собой пенящиеся белые кружева, утекающие обратно, обнажая влажный красный песок. Я заметил, что после недавней бури дно снова сильно изменилось. Вдалеке на левой стороне пляжа появилась новая точка разлома, а эта песчаная отмель тянулась под идеальным углом к наступающим утренним волнам, которые были, к слову, достаточно велики. Вероятно, по каньону Касы и фьорду на другой стороне залива Хриса гулял сильный ветер, порождавший эти волны в 1300 километрах оттуда. Мы могли видеть лишь, как они поднимались над горизонтом, где их гребни идеальными рядами, слегка наклоненные в нашу сторону, будто дуги круга, большего, чем сам залив Хриса, вплывали, чтобы закучерявиться вокруг Суджоу-Пойнта и ворваться на наш пляж. Одна за другой они опрокидывались на новую точку разлома, а затем разбивались поперек пляжа и шли аж до нового устья реки, что было справа вдалеке. Происходило все это быстро, но не слишком, и каждый раз немного по-новому. Более совершенных условий быть не могло. «О боже!» — воскликнула Иришка. «Мы в раю!» Мы припарковались у обрыва прямо над пляжем, выбрались из машины и надели гидрокостюмы. Затем спустились по тропе и прошлись поперек пляжа, неся ласты в руках. Пена накатывала на нас. И мы вскрикивали, когда наших лодыжек касалась холодная вода. Градусов 8-10. Однако мы быстро разогрелись. Мы вошли в воду по пояс и, нацепив ласты и трубки, нырнули под следующий бурун. Хотя открытыми у нас оставались только лица, мы закричали от шока, ощутив холод, и вновь встали на ноги, теперь оказавшись в воде по грудь. Когда волны хлынули на нас, мы повернулись к ним спинами, а затем нырнули под высокую белую волну и поплыли в воде. Это было непросто. С пляжа волны всегда кажутся меньше, а с обрыва тем более, особенно если на них не катается никто, отчего трудно ощутить масштаб. Сейчас прямо перед собой мы видели, что разбивающиеся волны на самом деле достигали 2-3 метров в высоту. Если нырнуть под такую, придется туго, если не проделать все как следует. И какими бы хорошими ни были гидрокостюмы, под ними всегда пробирает до дрожи. Я глубоко нырнул за мгновение до того, как меня накрыла бы стена воды и позволил подтолкнуть себя лишь нижней части волны. Меня слегка всколыхнуло, будто флаг на ветру, а затем резко вытолкнуло вверх. Я очутился на поверхности, загребая воду руками и ногами, как мог, пока меня с шумом не накрыла следующая волна, под которую я нырнул снова. Если правильно рассчитать время, то можно использовать подводное движение, и тогда будет намного легче, чем если будешь бороться с волной. Иришка была в этом настоящим мастером, и в этот день, как всегда, находилась далеко впереди нас. Я окунался 6 раз, а потом увидел, что могу увернуться от следующей волны как раз перед тем, как она обрушится, и поплыл, что было сил, отталкиваясь своими длинными ластами, ощущая, как меня затягивает и обратный поток. Затем взметнулся к склону следующей волны и прорвался сквозь ее прозрачную верхнюю часть, а после упал на ее задний склон и поплыл уже не тревожимый ее волнениями. Я оказался снаружи. Следующая волна просто подняла меня в воздух, позволив быстро осмотреться. Я только чуть-чуть отплыл от точки разлома, а Иришка и Фрея уже были впереди меня. Иришка как раз выплыла на волну, развернулась на ней и поплыла на спине, когда волна подхватила ее. Огромная масса воды будто по волшебству поднимала ее все выше и выше. Затем Иришка перевернулась на грудь и упала на склон волны. Вытянула свои перепончатые перчатки вниз перед собой, создав небольшую глиссирующую поверхность, а потом извернулась и выполнила боттом-терн, отбросив от себя белый вал воды. Боттом-терн — один из основных маневров в серфинге, при котором серфер съезжает с волны и выполняет резкий поворот у ее подошвы, направляя доску в сторону для следующего маневра. Гидрокостюмы теперь были больше похожи на летние костюмы и становились жесткими при давлении на них. Колени Иришки сейчас сомкнулись, позволив ей скользнуть по поверхности воды, касаясь ее лишь двумя руками, голенями и ластами. Так она скользнула на широкое плечо волны, которое разбивалось слева от нее с размеренной величественностью. Но обычно у нее было достаточно времени, чтобы прорезать склоны, подниматься у гребня и опасно падать вниз перед разломом, где ей, по сути, приходилось снова ловить волну, но теперь с куда большей инерцией. И она могла подняться обратно по склону, к к скату, уходящему затем к гладкой поверхности внизу. Туннель. Да, на полпути к пляжу, как казалось, находился быстрый участок, где волна становилась тубулярной, а Иришка на несколько секунд исчезла из моего поля зрения, а потом выстрелила из туннеля высоко на плечо, вновь прорезав воду, чтобы остаться в этой же волне. «Ю-ху!» — выкрикнул я, и что было силы, поплыл к точке разлома. Как только я туда добрался, Фрея отплыла оттуда и, плюхнувшись в воду, исчезла. Теперь я остался совсем один, и следующая волна выглядела точно так же, как все предыдущие, и даже немного лучше. Я проплыл к самой крутой ее части и увидел, что вовремя достиг ее зоны отрыва, так что повернулся и стал быстро грести к берегу. Волна подхватила меня, и я начал падать лицом вниз, понимая, что поймал ее. После большого поворота на дне я выскочил на плечо волны. Масса воды вздымалась слева от меня, тогда как справа я видел устье реки и небо над ним. Я оседлал волну и несся на ней, будто летел с горки на санях. Это ощущение казалось таким странным, что его даже трудно описать. Когда ты на волне, само время меняется. Или, может быть, чувство времени, если, конечно, это не одно и то же. Мгновение словно раздувается, как шар. Вы будто бы замечаете в 10, в 100 раз больше деталей, чем в любой другой момент. Но в то же время все словно проносится в один миг. И все это кажется вневременной вечностью, зажатые в рамки считанных секунд. Оседлать волну редко удается дольше, чем на несколько секунд, но в конце кажется, что это длилось как минимум минуту. Как бы то ни было, человек сначала испытывает эти узлы во времени, а потом едва может вспомнить подробности этого пребывания в вечности. Что-то затрудняет процесс воспоминания. Может, это просто нельзя описать словами? Все волны сливаются друг с другом. И в конце дня, уже на пляже, снова в обычной реальности, если пытаешься что-то вспомнить, то на ум приходят лишь некоторые особенно острые моменты. Моменты, которые остаются в голове навсегда, чтобы вернуться затем в самый неожиданный час в каком-нибудь неведомом сне. Поэтому я плохо помню отдельные волны того дня, хотя первая из них, как и большинство первых вообще, оставила самое сильное впечатление. На ней я катался долго и бурно, как и на всех, что последовали после. Я плавно пересекал плечо, поднимался и опускался на своей волне, ощущая, как мое тело одновременно находилось в покое и двигалось с сумасшедшей скоростью, изменял свое положение, чтобы оставаться в нужном месте. Я видел, как приближались быстрые участки и застыл в трубе на некоторое время, а потом понял, что туннель рушится, и выстрелил из его последнего овального выхода, вновь очутившись на плече, так что я, можно сказать, развернулся на 360 градусов, чтобы свалиться обратно в волну, и выполнил ботом-терн, чтобы вновь на нее взлететь. Повторяя это снова и снова, почти через 2 минуты я добрался до пляжа. И такими были все волны. Когда они закончились, мы обнаружили, что легче было выскочить на берег, как грунионы, прогуляться пешком вдоль прибоя и выйти в нужном месте, чем сначала выйти из воды, а потом вернуться на юг через весь пляж. Грунионы — рыбы из семейства лучеперых. Так что мы втроем, покатавшись, вернулись вместе, разбивая перед собой брызги, радостно крича и оглядываясь на залитый солнцем день. И вернулись к другой напряженной борьбе, к новым диким взлетам и падениям. Утро уступало свое место дню, и волны становились крупнее, а ветер, наконец, начал тревожить гладкую поверхность воды. Хотя он дул с суши. Такие ветры считались друзьями серферов. И, спускаясь по ущелью под послеполуденным солнцем, он поднимал для нас волны и сбивал брызги с их вершин. Глядя вдоль ряда гребней, мы видели те мимолетные радуги в сдуваемых брызгах, что гавайцы называют эхукай. А ближе к концу дня я увидел, как Иришка вскочила передо мной на плечо волны, на которой находился я, и спустя очередной вневременной период я вошел в туннель за ней, где мы оба замерли, как статуи, и пролетели сквозь него. И я увидел, как туннель перед Иришкой закрылся, и мы оба развернулись и одновременно выпрыгнули в воздух. Нас тут же окатили брызги, отброшенные ветром. Я обернулся и увидел ее. Она зависла в воздухе, отовсюду окруженная эхукай, и раскинула в стороны руки, словно русалка, пытающаяся взлететь к радуге.